Мне нужно пойти туда и впитать все эти знания. В частности, знания, связанные с освоением ЦИ. Хотя использование ЦИ для укрепления тела и вливания в атаки не было чем-то неслыханным, концепция использования ЦИ для воздействия на внешний мир и других живых существ была для меня совершенно новой. Из фильмов я знал, что использование ЦИ имеет множество применений и может дать человеку огромную силу, поэтому мне определенно хотелось узнать об этом побольше. Это были великие техники, вершина мира, я должен овладеть ими. Кроме того, у меня было много других вещей, которые я хотел изучить и опробовать. Концепцию ЦИ я изучал и в другой жизни, хотя в том мире ЦИ не было, но вокруг нее было много идей, которые я хотел проверить на практике. Поэтому мне нужно было вернуться домой, остановиться в долине мира, которая была нейтральной территорией, чтобы никто меня не беспокоил, и узнать все, что можно. Хотя меня можно было назвать одним из сильнейших воинов, когда-либо живших на свете, мое будущее было весьма мрачным, если учесть последующих злодеев. Они находились в той сфере, которой мне еще только предстояло достичь. Еще одна причина, по которой я хотел быть там, заключалась в том, что я хотел быть рядом с воином дракона. Воин дракона являлся главным героем этого мира, и, как воин судьбы, он непременно притягивал к себе все проблемы и злодеев. Я должен был присутствовать при этих неприятностях. Так я смогу стать сильнее, а также послать судьбу нахрен, спасая мир и доказывая, что превосхожу воина дракона во всех случаях. Они пожалеют, что не выбрали меня. Может, это и мелкая цель по сравнению с другими. Я стоял на самом краю горы и смотрел вперед. Небо было ярко освещено утренним солнцем, которое заливало теплом весь мир. Передо мной возвышались пики множества гор. Если посмотреть вниз, то можно увидеть лишь покрывало из плотных облаков. Они были настолько плотными, что солнечный свет не мог пробиться сквозь них. Вершины этих скалистых гор соединяли длинные мосты, сделанные из веревок и дерева. Это было последнее препятствие. На другой стороне находилась долина мира. Я не побежал по мосту, а просто стоял на краю горы и смотрел на все вокруг. Зрелище было захватывающим и потусторонним в прямом смысле слова. Интересно, был ли мой другой мир хотя бы наполовину таким же красивым, как этот, в тот же период? Наверное, нет, ведь в этом мире были ЦИ и других фэнтезийных элементов. Я простоял там больше часа, наслаждаясь великолепием и красотой этого мира. После этого я отправился в последний путь, нить надежды, или бесконечный мост. Это было мое последнее препятствие. Нить надежды представляла собой веревочный мост длиной в милю, который соединял скалы, известные как утес великого пробуждения. В конце этого моста находился горный перевал, огромные ворота, через которые можно было попасть в долину мира. Я бежал по веревочному мосту в спешном темпе, но не быстро, чтобы не сломать и не повредить мост. Мне потребовалось 10 минут, чтобы преодолеть мост длиной в милю, которая оказалась больше мили, поскольку мосты шли зигзагом между горными вершинами. Расстояние между двумя скалами составляло милю, но на самом деле путь был больше. Но когда я уже почти пересек последний мост, на другой стороне меня ждали они. Я не мог не улыбнуться, когда увидел их. Неистовая пятерка. Похоже, они ждали меня уже давно. Они стояли на другой стороне моста, который, кстати, был все еще цел. Казалось, они хотели сломать его, когда я буду переходить, чтобы я упал и разбился насмерть. У них наверняка есть планы, как бороться со мной, учитывая, что я шел гораздо дольше, чем в каноне. Должно быть, они продумали все преимущества, которые могли бы получить, если бы мы сражались на мосту. Первое правило войны. Никогда не сражайся в условиях, когда у твоего врага есть шанс ознакомиться с обстановкой лучше тебя. Я медленно отошел от веревочного моста и встал на краю горы. А затем я позволил себе беззаботно упасть с края. Не повезло, ребята. Я не буду играть по вашим правилам. Воздух вздымался вокруг меня, а я падал все быстрее и быстрее. Я пробился сквозь плотное покрывало облаков, и передо мной быстро показалась земля. Я маневрировал так, чтобы не удариться о скалистую гору, и падал почти минуту. Когда я был уже близко к земле, я использовал свой коготь и вонзил его в склон горы, чтобы замедлить свой спуск, стилиточи. С каждой секундой мой импульс уменьшался, пока я не использовал другую руку и две ноги, чтобы скатиться с горы. Я спрыгнул и с грохотом приземлился на землю. Небольшая ударная волна возвестила о моем присутствии. Это будет весело. От третьего лица. Ну вот, он мертв, прокомментировал Богомол, наблюдая за тем, как Тай Лунг падает с горы. «Пойдемте домой». Обезьяна и журавль повернулись, собираясь уходить, пока тигрица не заговорила. «Нет, он узнал о нашем плане перерезать мост, пока он будет переходить, поэтому решил пойти длинным путем. Или, может быть, он решил покончить с собой, увидев нас и поняв, что ему не победить», — с надеждой произнесла обезьяна. Богомол фыркнул. «Я бы больше поверил, если бы ты сказала, что он покончил с собой, увидев соломенную шляпу журавля. Мы говорим о Тай Лунге, он никого не боится». Глава 20. «Я бы больше поверил, если бы ты сказал, что он покончил с собой, увидев соломенную шляпу журавля. Мы говорим о Тай Лунге, он никого не боится». «Эй, что не так с моей шляпой?» — спросил журавль. «Это глупость. Зачем тебе шляпа, когда ты летаешь? Мне приходится сидеть и следить, чтобы она каждый раз не сваливалась из-за ветра», — упрекнул Богомол. «Ну, это же эпично». «Да, будет очень эпично, когда она свалится. Ты просто завидуешь, что слишком мал, чтобы купить нормальную шляпу. Не может быть, ты только что...» «Ребята», — прорычала тигрица, — «сосредоточьтесь». Тигрица вздохнула, и оба затихли. Она посмотрела в сторону, где лежали несколько стрел и копий, которые они собирались использовать. Если бы Тай Лунг попытался перебраться через мост, у него почти не осталось бы места для маневра, поэтому метание копий было бы эффективным. Были и другие планы, например, закинуть сеть или несколько динамитов, которые они раздобыли в деревне кузнецов. Они почти сутки ждали прибытия Тай Лунга, поэтому строили разные планы. Но все они оказались напрасными, так как Тай Лунг внезапно решил сменить место боя. «Ну, она ожидала чего-то подобного. Пойдемте», — сказала она и тоже спрыгнула со скалы. Вскоре за ней последовала и остальная неистовая пятерка, а журавль вздохнул. Ему не нравилось носить их всех на себе. От лица Тай Лунга я проанализировал окружающую обстановку, и мой разум мгновенно начал работать над тем, как я могу изменить ее в выгодную для меня сторону и в невыгодную для моих противников. Тот факт, что я знал о неистовой пятерке и их способностях, очень помог мне, когда я начал мысленно представлять себе предстоящий бой. У подножия скалы росла разрозненная растительность и деревья. Земля была твердой, но то тут, то там попадались камни, что делало ее неровной. Надо полагать, это может стать помехой для гадюки. В окрестностях также находились три валуна, покрытые водорослями. Я бросился вперед, ударил ногой по ближайшему валуну и разбил его на части. Бум! Используя импульс, я подбросил себя и разрушил второй и третий валуны. Гигантские камни, высотой почти с меня, превратились в маленькие, расколовшись повсюду, заполняя все вокруг. Это должно было доставить больше проблем гадюке, а также послужить снарядом, который я мог бы бросить в журавля. Мне не нравилось, что я ничего не могу сделать с ним, пока он летит. Самыми проблемными из неистовой пятерки были эти двое. Журавль, из-за его способности летать и звуковой техники, которая могла испортить мой острый слух, а гадюка, из-за ее смертельного яда. Клан гадюк являлся уважаемым кланом благодаря их технике ядовитого клыка. Говорили, что они были прямыми потомками могучих драконов. По легенде, их яд был получен из драконьего огня и достаточно силен, чтобы сразить 15 горилл и крокодилов среднего размера. Глупое измерение, если подумать. Дело в том, что хотя гадюка не была замечена в использовании этой техники в фильмах, и ее клан не упоминался, это было знание, которое я получил в этом мире. Я уверен, что она им владеет. Если она меня укусит, это может стать для меня проблемой. С остальными членами неистовой пятерки все было просто. Стиль обезьяны был непредсказуем и использовал все вокруг себя, как Джеки Чан, но у него не было необходимой силы, чтобы повалить меня. Богомол казался сильным и быстрым, но таким же хрупким. И наконец, тигрица являлась просто более слабой версией меня. Я снова задумался о предстоящем конфликте, но не успел сделать дальнейших приготовлений, как услышал, что кто-то падает в мою сторону. Они намеревались упасть на меня. Я поднял голову, а там была она, лидер и первая из неистовой пятерки. С рождения обладающая феноменальной силой, ее боевой стиль заключается в том, чтобы направлять свою природную свирепость на врагов. Тигрица. На моем лице расплылась ухмылка, и я встал на четвереньки, а затем подпрыгнул в воздух. Земля подо мной треснула от силы, с которой я взмыл вверх. Она сложила руки вместе и направила весь импульс от падения в ладони. Я сразу же узнал двойной удар ладонью. Она даже не потрудилась скрыть свое движение. Природа ее кунг-фу стала очевидной. «Даже если ты знаешь мои приемы, это ничего не меняет. Меня не остановить. Теперь ты, хе-а-а-а». Я прыгнул вверх, встретив ее атаку своей. Взрыв силы сотряс атмосферу, посылая ударные волны, от которых содрогнулся весь мир. Тигрица никогда не испытывала недостатка в силе, но я поравнялся с ней без особых усилий. Меня отправили падать на землю, и я изящно приземлился. Тигрица сделала сальто в воздухе и рухнула на землю. Она быстро поднялась и приняла боевую стойку. Ха-ха-ха-ха, задыхалась она и трясла головой. Она была явно ошеломлена и ошарашена этим единственным обменом. Я с улыбкой посмотрел на нее, поднес правую руку и подул на нее. Кость затрещала и онемела. «Весело», — прокомментировал я и получил в ответ рычание. «Значит, ты, замена», — сказал я, не переставая зло улыбаться. «Интересно, каково это, всю жизнь жить в чьей-то тени?» Ее рычание прекратилось. Я почувствовал, как садистская часть меня затрепетала от изменения ее выражения. «Стараешься изо всех сил, но не можешь заполнить пустоту, оставленную кем-то другим», — сказал я, и тигрица на мгновение выглядела пораженной, прежде чем ее лицо резко переменилось. Она гневно посмотрела на меня. «Да, набросься на меня в ярости. Не надо ждать друзей, я сам тебя положу. Скажи мне, Шифу когда-нибудь говорил тебе, что ты хорошо справилась?» Я насмехался, и, как я и ожидал, она бросилась на меня. Из фильма я знал, что она быстро приходит в ярости, что я для нее больная тема. Так что я просто использовал это в своих интересах. Она набрала скорости и начала атаковать меня. Она бросала удары, от которых я легко уклонялся и уворачивался. Она двигалась с грацией ветра и тяжестью горы. Ее атаки были яростными. Они вырывались наружу с разрушительной силой, но при этом все они были контролируемыми и направленными. Зрелище не из приятных. Такая свирепость и в то же время контроль. Я нанес удар ногой, крутясь на месте, и она заблокировала его предплечьем. Когда я приземлился, раздался грохот, и ее колени подкосились. Должно быть, она впервые столкнулась с кем-то более сильным. Я схватил ее за руку и потащил вниз. Я мгновенно заполнил момент ударом. Она пошатнулась, и я, воспользовавшись случаем, схватил ее за запястье и впился когтями. Глава 21. «А-а-а!» — закричала она. Я притянул ее к себе и нанес три последовательных удара по ее открытому телу. Мои удары были стремительными и заканчивались взрывом силы. Она зарычала и взяла себя в руки. Ее рука вывернулась и перевернула мой захват. Когда ее рука схватила меня, я почувствовал всю глубину ее силы. Мои кости скрипели под давлением ее хватки, но когтей не было. Странно. Она подбросила меня в воздух, но я с изяществом перевернулся и приземлился на землю. Воспользовавшись моментом, я подтянул ее руку под ноги. Она крутанулась и рухнула на спину. Выставив два пальца, я прицелился в ее нервную точку, а затем нанес удар, но в последнюю секунду она вывернулась из-под удара. Я отпустил ее и последовал за ней. Мы обменялись шквалом ударов, но с каждой атакой я все больше и больше привыкал к ее стилю. Разница в мастерстве проявлялась в том, что я наносил ей удары и срывал любую ее атаку. «Твой стиль», — сказал я и рубанул по ее шее. «Ты черпала вдохновение в моем леопардовом стиле», я ударил ее по щеке. Я рассмеялся. Как я и говорил, дешевая копия. Она зарычала и начала набрасываться на меня с бездумной яростью. Ее свирепость потеряла смысл, превратившись в бездумное насилие. Я увернулся от удара и свалил ее с ног. Она потеряла равновесие и снова упала на спину. Я издал рев и поднял ногу. Затем я нанес удар молотом ногой прямо ей в живот. Земля треснула, как стекло, и образовался кратер. Пиу-бум. Земля загрохотала, так как вес моего удара изменил твердую почву, словно она была сделана из глины. «Это минус один», — подумал я, услышав сверху звук хлопающих крыльев. «Тигрица». Только сейчас неистовая пятерка решила появиться. Тигрица удивила меня, она все еще могла двигаться. Она была очень вынослива, это я могу сказать точно. Я наступил на ее руку, и она выпустила когти. Я посмотрел на них и почувствовал, как у меня дернулась бровь. «Ты скопировала мой стиль, но не стала использовать когти. Почему? Шифу запретил тебе, чтобы ты не убивала своих противников?» — спросил я, и в конце концов в моем голосе прозвучало отвращение. «Молодые люди действительно наивны. Милосердие для сильных», — сказал я и рефлекторно наклонил голову, когда обезьяна пролетела прямо мимо моей головы. «Хех», — сказал я и сделал сальто назад, когда обезьяна приземлился на мое место. Я продолжал делать сальто, пока не оказался на безопасном расстоянии от них. «Ты в порядке, тигрица?» — сказали они и закружились вокруг нее. Как я и говорил, они чертовски наивны. Неужели они действительно верят, что их противник будет сидеть спокойно, когда они все проявляют заботу о своей подруге? То есть я-то буду, поскольку мне это кажется забавным, но они не должны так поступать. Я положил руки на спину и наблюдал, как обезьяна помогает тигрице подняться на ноги. Она официально выбыла из борьбы, даже если могла стоять. «Итак, вы новые ученики Шифу», — сказал я и потрогал свои усы, как мудрый старик. «Не могу сказать, что я впечатлен, но вы, ребята, достойны. Тай Лунг», — тигрице удалось заговорить, держась за живот, «мы не позволим тебе принести хаос в долину». Я рассмеялся. «И кто же меня остановит? Надеюсь, это будешь не ты». Она посмотрела на меня. «Забавная девочка». «Не она. Мы вместе остановим тебя», — сказала гадюка, пробираясь вперед. «Похвально, но это не Дисней», — подумал я со злой улыбкой. Гадюка превратилась в пятно и зигзагом двинулась ко мне, проскальзывая между камнями и обломками. Как я и думал, они доставляли ей проблемы, но не так сильно, как я надеялся. Честно говоря, я не знал, что можно так быстро скользить. Она была похожа на ленточку, которая с изяществом развивалась на ветру. Обезьяна тоже бежал ко мне на четвереньках, как павиан, а журавль взмыл в небо, взмахнув воздушной плетью. Все четверо из неистовой пятерки устремились ко мне, оставив тигрицу на безопасном расстоянии. Но первым меня настиг богомол. Дело было не только в его скорость, но и в маленькости. Создавалось впечатление, что он в 10 раз быстрее, чем на самом деле. Но мои желтые глаза, предназначенные для того, чтобы видеть добычу за много миль на белом снежном просторе, остановились на его маленькой фигурке. Из-за своего маленького тела он также издавал свистящий звук при каждом быстром движении, который мои чуткие уши не могли пропустить. Учитывая все эти признаки, мне было практически невозможно не уклониться от его крошечного пинка. Краем глаза я наблюдал, как он соскользнул на землю и снова выстрелил в меня, на этот раз с еще большей скоростью. Я наклонился и опустил центр тяжести, двигаясь медленно, но точно. Мое движение превратилось в поток, движение стало постоянным и неостановим, как поток воды. Гадюка и обезьяна тоже появились по бокам от меня, их атаки уже были наполовину выполнены. Я окружен со всех сторон. Тогда я начал действовать, подпрыгнул в воздух и закрутил свое тело. Мое тело, казалось, зависло в воздухе, когда я крутился вокруг себя. Я ударил обезьяну ногой по голове и схватил гадюку за хвост, чтобы бросить ее в богомола. Я также уклонился от приближающегося журавля, чей клюв был похож на копье, когда он приземлился на землю. Если бы это была моя спина, меня бы пронзило насквозь. Мои ноги ударились о землю, и мне пришлось быстро отступить, так как, продемонстрировав впечатляющую командную работу, неистовая пятерка мгновенно собралась и начала контратаку. Гадюка скользнула по телу обезьяны и запустила себя из его руки, которая была направлена на меня. Она была похожа на базиликовую ракету. Я остановил ее, схватив за тело, прежде чем она достигла меня, но она крепко обхватила мою руку. Похоже, это был ее план с самого начала. Но у меня не было времени разбираться с ней, так как я пнул камень в сторону приближающейся обезьяны, который он легко пробил и приземлился у моих ног. Обезьяна схватил меня за ногу и, продемонстрировав силу, превосходящую его размеры, поднял меня и лишил равновесия. Однако я не упал, а с помощью хвоста снова поднялся на ноги. Затем схватка усилилась, неистовая пятерка действовала против меня как единое целое. Я использовал свой опыт и превосходное телосложение, но они наступали на меня слишком быстро и неумолимо. Глава 22. Мы постоянно перемещались с места на место, и земля дрожала, где бы мы ни сражались. Я использовал свою скорость, чтобы сделать промежуток между одной атакой и другой. Я постоянно перемещался по полю боя. Если бы я оставался на месте, атака журавля могла бы стать смертельной. Я делал все возможное, чтобы отбиться, но было ясно, что я всегда немного отстаю от них. Я едва поспевал за ними. Я был в меньшинстве, вне игры, вне стратегии, вне маневра. Когда я блокировал одну атаку, на моем пути оказывалось три, а когда я нападал, четверо защищались. Я проигрывал. или они так думали. «Весьма забавно», — сказал я, когда гадюка плотно обхватила мою шею и руку. Она контролировала мою левую руку и пыталась заставить меня ударить себя. Я открыл рот и вонзил клыки в ее тело. Она издала болезненный крик, ее тело ослабло, и я оторвал ее от своей шеи. Она была как лента, чрезвычайно гибкая и неуловимая. Но когда я прикусил ее тело, она запаниковала, и ее поток нарушился. Открыв рот и показав клыки, она метнулась к моей шее, пытаясь укусить меня и использовать свой яд, но все было напрасно. Я всегда был начеку. Моя рука сложилась в один палец, и я атаковал нервную точку под ее челюстью. Удар оказался смертельным. Ее тело замерло и стало жестким. Она была такой неуловимой и гибкой, что раньше было трудно точно попасть в ее нервные точки, но после того, как она бросилась на меня, чтобы укусить, инстинкт взял верх, и она избавилась от своего кунг-фу. Для меня это был шанс расправиться с ней. На этом я не остановился. Я поразил еще 4 нервные точки на ее теле, прежде чем она упала на землю. Я услышал, как обезьяна крикнула ей: «Гадюка, нет, двое ранены». Обезьяна в ярости бросилась на меня. Он использовал свои длинные конечности, чтобы попытаться побороть меня, но это не было ему под силу. Апперкот в подбородок поднял его с земли, я крутанулся и нанес удар в живот. Ударная волна взорвалась, и его тело отлетело в сторону. Больше никаких игр. Обезьяна превратилась в стремительное пятно, в живую пулю, надвигающуюся на меня с неумолимым упорством. Он был единственным, кто знал о нервных атаках, поскольку был врачом и умел делать акупунктуру. Мои глаза внимательно следили за ним, пока я кувыркался в воздухе и выполнял акробатические движения, чтобы увернуться от него. Через некоторое время я приземлился на землю и замер, как леопард перед прыжком на добычу. Я успокоил свое бьющееся сердце и сделал вдох. Я закрыл глаза, и тут я ощутил нечто мистическое. Стремительный шум ветра прекратился, сменившись медленным звуком движущегося воздуха, разбивающегося о мое тело. Я словно попал в другое измерение, почувствовав, как замедлился бег предыдущего времени. Я открыл глаза, темно-желтые, светящиеся чем-то мистическим. Внутренний покой. Когда человек находится в мире с собой и Вселенной, он способен воспринимать мир по-другому. Мое тело остановило все ненужные процессы, а мозг работал только ради одной цели – найти и победить обезьяну с богомолом. Все остальное стало неважным. Мое прошлое, мои мысли, мои мечты и амбиции. Мир ждал, когда я сделаю шаг, и в этом безмятежном состоянии духа и сознания я подчинил себе поток Вселенной. Богомол, который до этого оказывался всего лишь зеленым пятном скорости, открылся мне. Он был медлителен, почти застыл на мгновение. Я мог видеть каждую его деталь. Я воспринимал потоки Вселенной, мир делился со мной своими секретами, и я находил закономерности во всем. Наблюдая за богомолом, я знал, какими будут его следующие действия. В его атаке была закономерность, которую я не замечал раньше. Я двинулся. Остановившееся время начало вырываться на свободу, как прорванная плотина. Я двигался медленно, но с разрушительной точностью, когда богомол обнаружил, что его собственное движение укололо мне палец. То, как я задел крошечный нерв в его крошечном теле с такой скоростью, было чудом. Такое возможно только при использовании потоков Вселенной. Я совершил невозможный подвиг. «Как ты?» Я не дал ему договорить. Стремительным движением атаковал его нерв и парализовал. -3, сказал я и посмотрел на богомола, который лежал на земле, застыв, как статуя. Обезьяна бросилась на меня с палкой, которую он использовал как посох. Я откинулся назад, когда палка покатилась вниз, не задев меня. Мои мышцы дернулись, и я взорвался одной атакой, быстрой и безжалостной, поразив нерв, расположенный в его животе. Он издал обезьяний крик и упал, парализованный. Мастер Ци смог бы увидеть, как от точки контакта по его телу прокатилась синяя волна. 4. И последний, сказал я и поднял голову, чтобы посмотреть на журавля. Он хлопал крыльями и смотрел на нас с шокированным и обеспокоенным лицом. Похоже, у него не было намерения спускаться и закончить жизнь, как его друзья. Должно быть, он раздумывал, не лучше ли отступить и вызвать подкрепление. Ну что ж, подумал я, протягивая руку и выпуская когти. Глубокое рычание вырвалось из моего горла, когда я нацелился на обезьяну, как будто хотел лишить его жизни. И вот оно, я слышал, как он летит ко мне. Слишком героический человек, чтобы рискнуть и увидеть смерть своего друга. Хотя я бы предпочел, чтобы он не нападал на меня. Он был как ветер, и поймать его будет непросто. Нужно, чтобы он летел достаточно низко, чтобы я мог его поймать. Быстро развернувшись, я подобрал с земли камни и подбросил один вверх. Журавль остановился, отбивая атаку, и отмахнулся от камня, который, как ни странно, летел медленно. Я быстро переместился в другое место и на этот раз бросил камень так быстро, как только мог, ударив по первому брошенному камню, который разлетелся на мелкие камешки позади журавля. Журавль обернулся, чтобы прикрыть глаза, глядя на то, что только что произошло. Привычка, выработанная за годы работы в качестве любопытного наблюдателя, который руководил своей командой сверху. Он просто не мог удержаться, чтобы не посмотреть и не выяснить, что и почему я сделал. Что ж, скоро он узнает. Глава 23. Я подпрыгнул в воздух, когда земля треснула, и с громким гулом взлетел вверх. Журавль находился в воздухе на высоте около 30 футов, и я почти дотянулся до него. Но он обернулся и успел среагировать, так как мгновенно взлетел выше. Но у меня в руках был еще один камень, и я бросил его в него с близкого расстояния. Камень разбил ему лицо, он был сбит с ног, и мы оба упали на землю. Я приземлился с легкостью кошки и тут же бросился на него. Бум! Моя рука надавила на его шею, когда он попытался пошевелиться. Я толкнул его на землю, когда он треснул. Я посмотрел на него. Он не мог даже дышать из-за давления, которое я оказывал на его шею. «Бери своих друзей и лети домой. Не пытайтесь остановить меня снова, я не стану проявлять милосердие», сказал я и отстранился, оставив его задыхаться. Я огляделся вокруг и посмотрел на всех павших мастеров. Неистовая пятерка была повержена, причем довольно легко, так как я все еще держал удары. Издалека я заметил беспомощный вид тигрицы, которая каким-то образом отползла от кратера. Но она была слишком ранена, чтобы вступить в бой. Должно быть, ей даже дышать трудно. Я отошел от них. «О, и скажите шефу, чтобы он обучил вас и другим техникам, а не только твоей специализации. Вы все слишком сильно зависели друг от друга, чтобы дополнить ваши сильные стороны. Ваша команда стала значительно слабее после того, как одного из вас убрали», сказал я. «Единственный совет, который я мог им дать, тренировать индивидуальную силу. Они пренебрегли этим, потому что большую часть времени двигались как команда. Но, как это случилось с тигрицей, их тяжелым убийцей, одного из них могли вывести из строя еще до начала боя. Команда распадалась, как только один из них выбывал из строя. С исчезновением тигрицы, как бы они ни сражались, у них не было достаточно сильных атак, чтобы победить меня. Я похрустел шеей и уставился на гору, а затем с ревом вскочил на ноги и начал взбираться вверх. Когти вцепились в вертикальную стену, и я побежал вверх по горе. Было ли это трудно? Нет, я был снежным барсом. Лазить по горам и бегать по невозможным скалам было моей специальностью. Я был рожден для этого. Я победил неистовую пятерку. Теперь меня ничто не могло остановить. Мой смех отдавался эхом, когда я взбирался на скалу. Неистовая пятерка могла лишь наблюдать за происходящим с побежденными лицами. Они не смогли защитить свой дом. Они проиграли. От третьего лица. «Давай, напрягись еще больше, По. У тебя есть способности и потенциал, чтобы достичь всего. Ты просто должен поверить в себя, как я поверил в тебя», подбадривал мастер Шифу, пока побегал по тренировочной площадке. На его спине лежал огромный валун, больше его самого, и он бежал по тренировочной площадке уже в 98 и краткий раз. Выносливость была его самым слабым местом, а с такими воинами, как Тай Лунг, которые могли сражаться с целой армией в течение нескольких дней, эту слабость нужно было быстро преодолеть. Прошло 3 недели с тех пор, как мастер Угвей ушел из жизни, а также с того момента, когда он наконец принял Па в качестве своего ученика. Шифу и сам не мог поверить, что говорит это, но Па был благословен. Он оказался гением во всех смыслах этого слова, не похожим ни на кого из тех, кого он когда-либо видел. Па не был похож на других своих учеников. Казалось, что кунг-фу было заранее загружено в его существо. И хотя это не совсем обычно, Шифу просто обязан был найти способ извлечь потенциал из него. Пророчество оказалось правдой, воин дракона стал воином, подобного которому мир еще не видел. Всего за несколько недель Па стал таким же сильным, как член неистовой пятерки. И хотя этого все еще было недостаточно, чтобы победить Тай Лунга, Шифу с надеждой смотрел в будущее. По не был похож на других мастеров, он не практиковал один стиль кунг-фу годами. Вместо этого он, казалось, мог придумывать движения на лету и повторять любые приемы, которые видел раньше, или, по крайней мере, копировать их эффект, внедряя в свой стиль боя. Его телосложение тоже было особенным. Пусть вас не обманывает его упитанный вид, его тело выдерживало удары лучше, чем мускулистый буйвол. Он был сложен как воздушный шар, и Шифу имел в виду это во всех смыслах слова. Уникальное тело Па было способно рассеивать кинетическую энергию при контакте, сводя эффект от ударов и пинков практически к нулю. Мастер Шифу даже пытался использовать на нем атаки по нервам во время подготовки к бою с Тай Лунгом, но понял, что на панду это не действует. Атака по нервам, нервная атака, требующая попадания в определенную точку тела, была бессмысленна для По, так как его тело рассеивало энергию и распространяло ее по всему телу, заставляя его испытывать лишь щекотку, как говорил По, когда на него воздействовали нервной атакой. Воистину, панда был самым неординарным воином из всех, кого он когда-либо видел. Это было просто смешно. Он уверен, что Тай Лунгу придется нелегко, когда он будет сражаться с ним, пытаясь понять, как работает панда. Бум! Панда рухнул на землю с вывалившимся изо рта языком от изнеможения. Шифу вышел из задумчивости, с гордостью глядя на По, который постепенно становился его любимым учеником. Учился не только он, но и Шифу. Каждый раз, когда он учил По, он узнавал что-то новое. Я закончился, мастер, потяжело поднялся и опустился на задницу. Теперь дайте мне умереть спокойно. Ну-ну, не умирай пока. Тебе еще предстоит силовая тренировка, к ужасу По, сказал Шифу. Но перед этим, небольшая награда, сказал Шифу и достал из-за спины миску с пельменями. По мгновенно забыл о своей усталости и приблизил лицо к миске. Не может быть, сказал По и сделал большой глоток, это от мастера Хана. Да, сказал Шифу. Действительно, он купил пельмени Хана, который славился как лучший пельменщик в долине. Можно я возьму, ты заслужил их. Наслаждайся, сказал Шифу, когда По взял у него миску. Посел на землю и стал медленно есть пельмени, словно это были сокровища. Обычно он мог съесть их все в один миг, но с пельменями мастера Хана так поступить не мог. Эти великолепные малыши заслуживают того, чтобы их попробовали как следует и берегли. Шифу покачал головой и с нежностью наблюдал, как поест свою еду. В это время он думал о других своих учениках, которых он разместил на горном перевале, расположенном в утесе Великого Пробуждения. Глава 24. Шифу покачал головой и с нежностью наблюдал, как поест свою еду. В это время он думал о других своих учениках, которых он разместил на горном перевале, расположенном в утесе Великого Пробуждения. Их задача заключалась в том, чтобы помешать и замедлить Тай Лунгу, пока он будет пересекать мосты Нити Надежды. Если получится, они должны как можно быстрее отступить и вернуть новости. Он также велел им не вступать в прямую конфронтацию с Тай Лунгом, так как это ничем хорошим для них не закончится. События фильма «Кунг-фу Панда 1» сильно изменились, ведь Тай Лунгу понадобилось не две, а четыре недели, чтобы добраться до Долины Мира. Это было одно из изменений. Неистовая пятерка ушла с разрешения мастера. Шифу посмотрел на небо и задумался, как у них дела. Встретились ли они с Тай Лунгом? Что, если Тай Лунг уже убил их всех? Как раз в тот момент, когда он глубоко задумался, тень загородила ему обзор. Он сфокусировал взгляд и наконец увидел журавля, который нес своих друзей сквозь противостоящие лучи солнца. «Нет», — сказал он и быстро спустился по ступенькам и побежал на середину тренировочной площадки, где журавль, несущий своих друзей, разбился на земле. Шифу тут же подбежал к журавлю и проверил его и всех остальных на наличие травм. К счастью, никто не был серьезно ранен, но было и кое-что другое. «Эти атаки по нервам», — сказал Шифу и тут же принялся за работу. Он отменил атаки по нервам, сделанные Тай Лунгом, и неистовая пятерка медленно обрела подвижность. Больше они не были парализованными, как статуи. «Он слишком сильный», — сказала обезьяна, устало опускаясь на землю, «и быстрый», — прокомментировал Богомол. «Его техники смертоносные и безжалостные», — сказала Гадюка, успокаивая свое израненное тело, на котором виднелся явный след от укуса. «Простите, мастер, мы проиграли», — грустно сказал журавль, опустив голову. «Не стоит сожалеть, это следовало ожидать. Чудо, что он не убил вас», — сказал Шифу. «Теперь возникает вопрос, почему он не убил их, а позволил им вернуться. Первой мыслью было напугать их, но он уже сделал это, разрушив город Миелин и убив мастера Гризли. Неужели он настолько сильный, до такой степени, что, по его мнению, нет никакой разницы, пощадил ли он их или нет? Он считал, что будущий конфликт с ними не будет помехой. Шифу покачал головой. «Сейчас не время предаваться размышлениям. По, принеси им воды», — сказал Шифу. По, стоявший позади него, побежал внутрь нефритового дворца, чтобы принести воды для неистовой пятерки. «Журавль, расскажи мне, начнем с того, где, черт возьми, тигрица, от лица Тайлунга. Как долго ты собираешься идти за мной?» — спросил я тигрицу, которая тащила свое тело за мной, пока я шел по дорогам долины мира. Я уже был в долине, оставалось пройти всего несколько деревень, и через день или около того я доберусь до места назначения. «Я не могу, я не позволю тебе разрушить мой дом», — упрямо сказала она, схватившись за живот. Каждый шаг причинял ей сильную боль, но она упорно шла вперед. «Восхитительно, но крайне глупо. Ты повторяешь это уже долгое время. Твой словарный запас настолько мал?» — спросил я и обернулся, чтобы посмотреть на нее. Сломанная рука, ребра, синяк на животе, кровь возле губ, и она еще и хромала. В общем, она выглядит так, как будто только что сражалась с самым опасным воином в Китае. «Мне все равно, что будет со мной. Я не позволю тебе разрушить свой дом, бла-бла, бла-бла, я знаю. Ты повторила это в тысячный раз», — сказал я и полностью повернулся к ней. «Я мог бы просто убежать и оставить ее здесь одну, но она неизбежно пытается догнать меня. Даже если ей придется ползти, и был большой шанс, что она может погибнуть в процессе или наткнуться на разбойников. Хоть долина и называлась Долиной Мира, но мирной она была только с точки зрения войн. Долина являлась нейтральной территорией, поэтому здесь не было армии империй, которые бы патрулировали это место. Бандиты и другие мошенники сделали это место своим домом. Обязанностью нефритового дворца – защищать долину, и это одна из главных обязанностей воина-дракона. Если она потеряет сознание, то разбойники придут и убьют ее. Они не только питали ненависть к неистовой пятерке, но и хотели прославиться. Награда за убийство тигрицы из неистовой пятерки была высока. «Ты должна была уйти с тем птенцом», — сказал я. «Подумай о том, что твоя неразумность привела к поражению. Хотя вы все равно проиграли бы, даже если бы ты была в строю. Постарайся извлечь из этого урок». Тигрица зарычала на мой комментарий, но ее глаза говорили о том, что она чувствует вину и стыд. Но она была слишком упряма, чтобы признать это, особенно перед своим врагом. Она раздражает. «Может, мне просто оставить ее умирать? Хах, кого я обманываю? Я бы не смог заставить себя убить двух мастеров кунг-фу за одну неделю. Я и так чувствовал себя виноватым за то, что мне пришлось убить Вубая, но убить еще и тигрицу, которая была важным персонажем в фильмах и сильным мастером. Я не мог заставить себя сделать это. Дело было не в том, что я дорожу ее жизнью, а в том, что я ценю ее кунг-фу и навыки. Как энтузиаст кунг-фу и боевых искусств, я бы поступил неправильно, если бы урезал будущее и знания кунг-фу. Я бы не подал виду, если бы на меня напал обычный солдат, и оставил бы его гнить на обочине дороги, но у тигрицы были знания и потенциал, чтобы стать кем-то великим. В ней было семя кунг-фу, и я это ценю. Я бросился к ней и повалил ее на землю. Ее глаза расширились от шока, когда она ударилась спиной о землю. Она зарычала и попыталась укусить меня, но я прижал ее голову к земле. «Не двигайся», — сказал я, но она не слушала и изо всех сил сопротивлялась. Я сильно ударил ее по голове, и после болезненного крика она положила руку на голову. Воспользовавшись случаем, я схватил обе ее руки и надавил на голову. Я также прижал ее ноги своей ногой и разорвал на ней одежду. Затем меня встретил ее подтянутый живот и фиолетовый синяк на прессе. Это была травма, которую она получила от моего последнего удара молота. Я задел ее нервы на животе и акупунктурные точки, чтобы приглушить боль и ускорить естественное заживление. «Вот так», — сказал я и отстранился от нее, — «этого должно хватить, пока мы не доберемся до ближайшей деревни. Это должно хотя бы создать у твоего мозга иллюзию, что с тобой все в порядке». Тигрица пошевелилась, и ее глаза удивленно блеснули, когда она коснулась своей раны. Она встала и заметила, что боль значительно уменьшилась. Она недоуменно посмотрела на меня, задавая немой вопрос, но я проигнорировал ее и продолжил идти по дороге. Она еще долго стояла на месте, пока в конце концов не побежал за мной, пытаясь догнать. Глава 25. «Зачем ты это сделал? Почему ты помог мне? Я не просила об этом», — сказала тигрица, ударив по столу таверны, на котором мы ели. Я не обратил на нее внимания, удовлетворенно поедая свою еду. «Два десятилетия гниения в тюрьме заставили тебя быть благодарным за все в жизни. Тебе не нужно было ничего делать», — сказала она, и хотя я не обратил на это внимания, думаю, она имела в виду то время, когда я применил к ней нервно-паралитическое воздействие и парализовал ее, чтобы я мог как следует позаботиться о ее ранах и убедиться, что она выживет. Ведь что еще я мог сделать? Она настаивала на том, чтобы все делать самой, и пыталась забинтовать свое тело сломанными руками. У нее было ложное чувство гордости, поэтому мне пришлось обездвижить ее и позаботиться о ее ранах. «Ты много говоришь», — сказал я, прихлебывая тушеное мясо, «достаточно простого спасибо». Она открыла рот, чтобы заговорить, но я поднял руку, чтобы остановить ее. Воцарилось молчание, пока я проглатывал всю еду во рту. «Ни за что». Она зарычала на меня, и ее уши встали дыбом. Она выглядела мило. Она напоминает мне рыжую кошку, которая у меня когда-то была. К сожалению, она умерла после того, как съела пирог с крысиным ядом, который я положил под свою кровать. Мало того, что она была настолько бесполезна, что я был вынужден использовать крысиный яд для уничтожения грызунов в моем доме, так она еще и съела этот яд и умерла при этом. Воистину достойно быть рыжей кошкой. Какова твоя цель? Что тебе нужно от меня и что ты получишь, помогая мне? Переспросила она неизвестно сколько раз. Не знаю. Может быть, я хочу, чтобы ты родила моих будущих детенышей, потому что, хотя снежных барсов и называют барсами, они более близки к тиграм, чем к леопардам, поэтому ты должна быть способна родить моих детенышей, мысленно ответила я. Это была просто пролетающая мысль. Я серьезно, хочу оставить в этом мире свой след, свое наследие. А что может быть лучше, чем рождение могущественных детей? Я мог бы основать клан лунгов или что-то в этом роде, и это был бы могущественный клан, который стал бы вечно доминировать в мире. Через них меня всегда будут помнить, а они будут вечно молиться мне, своему великому предку. Для этого мне понадобится много сильных самок. В кунг-фу панде было несколько кошачьих персонажей, которые были бы достойны и способны выносить моих детенышей, и тигрица была одной из них. Но лучше было не загадывать так далеко вперед. Сначала мне нужно было стать сильнейшим, а создание могущественного клана являлось лишь вишенкой на вершине. Ты пощадил мою жизнь после нашей битвы, позаботился о моей боли, а потом и о моих ранах. Мало того, теперь ты даешь мне еду, говоря, что она нужна мне для исцеления. Да что с тобой такое? Ты же должен быть злым, в отчаянии сказала тигрица. На этот раз ее слова заставили меня серьезно посмотреть на нее. Казалось, она была немного удивлена тем, что ее слова наконец-то вызвали ответную реакцию. Мои желтые глаза пристально смотрели на нее, и через мгновение я открыл рот, чтобы сказать что-то важное и ответить на ее вопрос, но вместо этого сказал: «Дал тебе еду, боюсь, ты ошибаешься», сказал я и указал на нее, «ты платишь за нас обоих». Она ошарашенно посмотрела на меня. «Что, ты ждешь, что я буду заботиться о тебе и платить за твою еду?» спросил я, и она вздохнула, покачав головой. «Все в порядке, можешь не отвечать мне, и да, я заплачу», сказала она и, как и я, принялась за еду. После этого она наконец перестала задавать мне глупые вопросы, и мы ели в тишине. Все люди в таверне сидели как можно дальше от меня и наблюдали за нами издалека. Я не обращал на них внимания, пока ел свою еду. Я закончил первым, так как начал первым, и молча наблюдал за тигрицей, пока она ела. В голове звучали вопросы, которые она мне задавала. «Почему ты помогаешь мне? Ты же должен быть злым». Я немного поразмыслил над этим вопросом. «Ты младшая», — вдруг сказал я, и она перестала есть, чтобы посмотреть на меня. «Ты, будущий кунг-фу и мой товарищ, который учился у мастера Шифу, поэтому я и помог тебе. Я знаю, что ты ненавидишь меня, потому что всегда жила в моей тени и наверняка слышала обо мне много плохого, но не стоит брать это за основу своих суждений», — сказал я. «Люди живут», — сказал я и сделал паузу, чтобы вникнуть в смысл. «Они не марионетки в истории, все существование которых продиктовано словами. Нет никого, кто был бы исключительно злым или исключительно добрым, у каждого своя история, своя мотивация, почему он совершает те или иные поступки. Так что в следующий раз, когда захочешь узнать, добрый кто-то или злой, не верь своим ушам и выясни это сама, сказал я, оставив ее размышлять про себя. Ты удивлена, что я делаю все это, потому что слышала, что я злой. А что, если это не так, по крайней мере, не такой, каким меня выставляют слухи, закончил я. Теперь, когда прошло несколько секунд и у меня появилась возможность обдумать сказанное, я не мог не смутиться от своего мудрого тона. Может, это эффект кунг-фу? Почему я так мудрствую? Я кашлянул в ладонь, чтобы скрыть свой румянец. Ты понимаешь, кошечка? Тигрица посмотрела мне в глаза и после нескольких секунд колебаний кивнула. Прошу прощения, если то, что я о тебе слышала, заставило меня предвзято относиться к вам, сказала она, и не называй меня кошечкой. Последнее слово она произнесла с шипением. Я насмешливо ответил. Конечно, я буду называть тебя кошечкой. Для меня ты именно такая, ведь ты лишь вдвое моложе меня. Я уже путешествовал по Китаю и надирал задницы всем мастерам кунг-фу, когда ты была ребенком, сказал я. Она лишь окинула меня взглядом, и в ее глазах, казалось, прорезался мой образ. Ха, она удивительно забавная. Глава 26. От третьего лица. Воин дракона, мастер Шифу и четверо из неистовой пятерки находились около пруда нефритового дворца. Шифу только что отдал свиток дракона по в надежде, что в нем скрыта техника или сила, которая поможет победить Тайлунга. Но, к их ужасу и отчаянию, свиток дракона оказался пуст. «Я не понимаю», — в замешательстве произнес Шифу, который сколько ни искал скрытую подсказку, ничего не находил. Свиток дракона действительно пуст. В нем не было ни безграничной силы, ни особой техники, ни мудрости. В нем не было ничего. Этот факт потряс его до глубины души. Для чего же тогда все это нужно? Выбор воина-дракона, пророчество, его мечта обучить воина-дракона и его предательство и изгнание собственного сына. Ради чего? Пустого свитка? Шифу быстро выкинул эти мысли из головы. Нет, теперь он не мог сомневаться. Должно быть что-то, чего он не видел, чего не мог постичь. Угвы не стал бы лгать ему. Должно быть что-то большее. Ему нужно просто поверить. Поверить, мы все умрем. Обезьяна в панике схватилась за голову. Шифу повернулся к своим паникующим ученикам, которые все еще были травмированы после боя с Тайлунгом. Его взгляд переместился на По, который стоял с растерянным взглядом. Шифу когда-то уже видел этот взгляд на лице Тайлунга. Лицо неверия. Такое лицо бывает у человека, когда то, во что он искренне верит, оказывается неправдой. Предательство. Нет, сказал себе Шифу. Никто не умрет, сказал он своим ученикам. Я останусь здесь и сам разберусь с Тайлунгом. Давно пора было понести ответственность за последствия своих действий, сказал Шифу, когда все в шоке посмотрели на него. Но мастер Шифу, он убьет вас, мягким голосом сказал По. Если такова цена, которую я должен заплатить за свою ошибку, то пусть будет так, сказал Шифу, но вы и все остальные в долине мира не должны умирать. Эвакуируйте деревню и защитите ее жителей от ярости Тайлунга. Его ученики остались на месте, не желая оставлять его наедине с Тайлунгом. Вы что, не слышали меня? Вы не повинуетесь своему мастеру, уходите, крикнул им Шифу, и все нехотя удалились. По в последний раз взглянул на своего мастера, прежде чем тоже покинуть нефритовый дворец, и его плечи опустились в знак поражения. Воин дракона, он даже не может защитить своего мастера. Да кого он обманывал, он всего лишь толстый панда, делающий лапшу от лица Тайлунга. Ты уверен, что не мстишь? Ты не испытываешь ярости или ненависти? Спросила тигрица, пока мы медленно двигались по дороге, ведущей к деревне нефритового дворца. Мы были очень близко к нефритовому дворцу, и я не ожидал, что запах и пейзаж окажутся такими знакомыми спустя целых два десятилетия. Ничего не изменилось. Я посмотрел на тигрицу, которая шла передо взад ногами. Она смотрела мне в глаза, наблюдая за выражением моего лица, пытаясь что-то найти во мне. За полтора дня нашего путешествия она стала довольно послушной, но теперь, когда мы снова были так близко к нефритовому дворцу, она снова беспокоилась. «Кошечка, я же говорил тебе, что в мои намерения ничего такого не входит», — сказал я, голос мой был все таким же приятным и глубоким, но в нем слышался намек на раздражение. «Я просто хочу убедиться». «Да, я в этом уверен, но ты должна понимать, что 20 лет — это большой срок для того, чтобы человек изменился, а детская ярость рассеялась», — сказал я. Причина, по которой я был таким злым в фильме, заключалась в том, что я все еще таил ненависть ко всем остальным. Ненависть и гнев были как огонь и топливо, но на этот раз у меня был опыт другой жизни, который дал мне возможность взглянуть на вещи как они есть, без ярости, без ненависти и без невежества. Честно говоря, они не особо ошибались в том, что делали. Поставив себя на их место, я мог понять, почему они поступили так, как поступили. Но они могли сделать все лучше. Они просто смертные, несовершенные. Я не ненавижу их за несовершенство, никто не совершенен. И без этой ненависти мой гнев постепенно угас. В конце концов, огонь не может гореть без топлива. Именно об этом я и беспокоюсь. Тебя посадили на 20 лет за поступки, которые не заслуживают такого наказания, сказала она, намекая на то, что я хороший человек и согласна с тем, что Угве и Шифу были неправы. Как мило. Невозможно обрести внутренний покой, держась за прошлое, усмехнувшись, сказал я и покачал головой. Моя хорошая сторона стала заметна тебе на фоне моей дурной славы, но я не святой. Я совершал такие поступки, что у людей на всю жизнь оставались шрамы, сказал я, вспомнив образ Вубая. Во многом Вубая напоминал мне прежнего себя. Он был полон ненависти и гнева, которые не желал отпускать. Это дошло до того, что стало его спасательным кругом, всей его сущностью. Это сделало его сильным, очень сильным и опасным, но в конце концов это стоило ему всего. Он был настолько ослеплен ненавистью, что забыл о своем долге защищать город. Если бы он встретил своего отца, гордился бы тот тем, что он сделал. В конце концов, ненавидеть кого-то, значит ненавидеть себя. А как же свиток? Спросила она. Какой свиток? Свиток дракона. Я заморгал. А, ты имеешь в виду пустой свиток? Что это значит? Сузила она глаза. Это значит, что мне не нужно что-то особенное или магическое, чтобы стать великим. Мне не нужно быть воином дракона, ведь я, Тай Лунг. Этого достаточно, с улыбкой заявил я. Что? Нет. Что ты имеешь в виду под пустым свитком? Забудь об этом. В свое время ты все узнаешь, сказал я, не решаясь объяснить, что это значит. Она и так скоро узнает. Мы продолжали идти по дороге, поднимаясь в гору, пока я не остановился, чтобы полюбоваться открывшимся передо мной пейзажем. «Вау!» – почти ранимым тоном произнес я, медленно поднимаясь на самый высокий уровень и глядя вниз на деревню и огромный храм на вершине горы вдалеке. «Это завораживающе! Это прекрасно! Это мой дом!» – сказал я и выдохнул. Я не мог не улыбнуться, глядя на нефритовый дворец, приютившийся на вершине горы. Казалось, я только вчера жил во дворце и без устали практиковал кунг-фу. Боже, как же я разволновался. Я долго смотрел на пейзаж, пока мое внимание не переключилось на деревню и ее жителей, которые в это время эвакуировались. «Кошечка, иди и сообщи им, что они могут вернуться в деревню», сказал я тигрице. «А что насчет тебя? Что ты собираешься делать?» спросила она, и на этот раз не обвиняющим тоном, а с искренним любопытством. «Нефритовый дворец», сказал я. Глава 27, фотоаппарат. «А что насчет тебя? Что ты собираешься делать?» спросила тигрица, и на этот раз не обвиняющим тоном, а с искренним любопытством. «Нефритовый дворец», сказал я. «Ты же не собираешься сжечь его, чтобы уничтожить наследие Угве, а?» Посмотрел я на нее как на дуру. «Зачем мне сжигать дворец, хранящий безграничные знания кунг-фу и мудрость поколений, только из-за злобы? Ты что, не слушала ничего из того, что я говорил раньше? А ведь я собирался уничтожить наследие Угве, превзойдя его». Я покачал головой. «Просто уходи», сказал я, и она слабо улыбнулась мне и побежала в сторону деревни. Когда она скрылась из виду, я вздохнул, почувствовав, как в сердце что-то зашевелилось. Я не ожидал, что встреча с нефритовым дворцом окажет на меня такое сильное эмоциональное воздействие. А еще я почувствовал комок в горле от того, что мне предстояло сделать. Пришло время наконец-то встретиться с отцом после стольких лет. Или лучше сказать, с мастером Шифу. Качанг, в небе загрохотало, молния расколола небо, а затем раздался гром. Порывы ветра предвещали надвигающуюся бурю. Было раннее утро, еще не рассвело. Солнце еще не взошло, но уже начало светлеть. Однако темные тучи заглушили этот маленький свет и превратили день в ночь. Среди темных туч продолжали вспыхивать огни, пока я бежал к нефритовому дворцу, своему дому. Я поднялся по лестнице, прошел через тренировочные площадки, дома, рынки, пока не добрался до самой вершины горы. В мгновение ока я оказался перед входными вратами нефритового дворца. Глубоко вздохнув, я распахнул огромные украшенные врата. Подняв голову, я увидел еще одну лестницу, но она вела прямо в нефритовый дворец. Но это было еще не все. На последнем лестничном пролете я увидел самого Шифу. Он стоял, сложив руки на спине, как почтенный старец. Я смотрел на него с абсолютно стоическим лицом. Даже издалека его фигура была хорошо видна. Когда он закрыл глаза, а небо ярко вспыхнуло, я сделал шаг и с бесшумностью кошки добрался до него. Я стоял перед ним, и в этот момент громовой раскат потряс небо. Шифу открыл глаза, а я закрыл свое сердце. Когда он открыл глаза, его лицо приняло строгое и серьезное выражение. Его глаза дрожали, и я видел, что эмоции бурлят в их глубине, но выражение его лица оставалось стоическим. «Ты постарел, Шифу», — сказал я, внимательно разглядывая его седые волосы и морщины на лице. Прошло 20 лет, но его лицо, казалось, постарело вдвое сильнее. «Я не могу сказать того же. Ты выглядишь точно так же, как в тот день», — сказал Шифу. В его голосе было слишком много эмоций и плохо замаскированной отстраненности. Я не мог понять, что он чувствует. В самом деле, что бы ни сделал Угвы, чтобы удержать меня на расстоянии, это было бесполезно, с усмешкой сказал я. «Кстати, я слышал, что Угвы скончался. Ты плакал по нему, или оставался стойким, как тогда, когда меня выгонял? Что тебе нужно, Тайлунг? Что ты имеешь в виду, мастер?» — спросил я и развел руками. «Я дома, это не твой дом, и я не твой мастер», — сказал он строгим голосом, казалось, без эмоций, но это было потому, что он чувствовал слишком много, что не знал, на какую эмоцию реагировать. «Почему ты так говоришь? Я знаю, что ты это не всерьез. Правда, ты так поступишь?» — спросил я. «Так и должно быть», — сказал он и встал в позу. Ответственность и долг — это были цепи, которые мешали ему проявить себя. Угвы взвалил на его плечи огромную ответственность, и на нем лежал долг мастера нефритового дворца. Он даже не мог показать свои истинные чувства и теперь носил чистую маску. «Так, наверное, и должно быть. Не волнуйся, я разорву эти твои цепи, Шифу. Я выведу наружу твои настоящие чувства. В конце концов, я хотел поговорить именно с настоящим Шифу. Не с этой черепахой, связанной долгом. Не с мастером нефритового дворца. Я хотел увидеть своего отца». «Да будет так», — сказал я и взмыл в небо. «Современный снежный барс может подпрыгнуть в воздух на высоту до 20 футов, а представьте, как высоко мог бы подпрыгнуть я». Я крутанулся в небе и быстро, как метеорит, опустился на землю, ударив молотом ногой. Шифу был проворным и предвидел мою атаку издалека. Бум! Ступени треснули и были полностью разрушены под моим ударом. Я топнул ногой по земле, когда огромный валун был сдвинут с места. Я сделал боковой удар ногой и послал валун в сторону Шифу. «Ха-ха-ха!» — закричал Шифу, и с помощью атаки, наполненной ци, он с зеленой вспышкой разбил валун в 10 раз больше своего размера. Я знал, что он собирается это сделать, потому что позади него находился нефритовый дворец. Шифу скорее умрет, чем увидит разрушение нефритового дворца. Поэтому вместо того, чтобы с легкостью уклониться, он решил разбить валун. Я использовал обломки как прикрытие и внезапно появился перед ним. Я сдержал большую часть своей силы и нанес ему удар ногой. Он успел заблокировать удар, но сила моей атаки отправила его в полет внутрь нефритового дворца. Его маленькое тело пробило закрытую дверь. «Бум! Я все делал, чтобы ты мною гордился!» — закричал я, бегая на четвереньках к нему. Я ударил его кулаком, но он был так быстр, что буквально исчез из моих глаз и ударил меня в живот. Я сделал шаг назад, но не пострадал. Моя шкура была достаточно толстой, чтобы игнорировать все атаки, которые могло обрушить на меня его маленькое тело. Он специализировался на скорости и знаниях, в конце концов, он не подходил для борьбы с кем-то вроде меня. Шифу использовал свою безумную скорость, чтобы оказаться у меня за спиной и нацелиться на шею, но я уже предвидел его движение. Быстро развернувшись, я схватил его за ногу и повалил на пол. На полу образовалась трещина, похожая на паутину, и он заскрипел зубами от боли. Он был слабее меня и находился далеко не в самом расцвете сил. Бороться со мной было самоубийством. Я знал это, а он знал еще лучше. «И все равно ты предал меня», — закричал я, чувствуя, как внутри меня вспыхивает настоящий гнев. Я выпустил когти и бросился на него, но он отодвинулся. Мои когти оставили на мраморном полу огромный прорез.